Однако в день, назначенный для свидания, Альбер в утреннем наряде расположился в маленькой гостиной нижнего этажа. На столе перед широким мягким диваном были выставлены в голландских фаянсовых горшочках все известные сорта табака, от желтого петербургского до черного синайского. Здесь был и Мэриленд, и Порто-Рико, и Латакия. Рядом с ними в ящиках из благовонного дерева были разложены по длине и достоинству пуросы, регалии, гаваны и манилы. Наконец, в открытом шкафу коллекция немецких трубок, чубуков с янтарными мундштуками и коралловой отделкой и кальянов с золотой насечкой, с длинными софьяновыми шейками, свернувшимися как змеи, ожидала прихоти или склонности курильщиков. Альбер лично распоряжался устройством этого симметричного беспорядка, который современные гости после хорошего завтрака и чашки кофе любят созерцать сквозь дым причудливыми спиралями, поднимающиеся к потолку. Без четверти 10 вошел камердинер. Это был, если не считать 15-летнего грума Джона, говорившего только по-английски, единственный слуга Морсера. Само собой разумеется, что в обыкновенные дни в распоряжении Альбера был повар его родителей, а в торжественных случаях также и лакей отца. Камердинера звали Жермен. Он пользовался полным доверием своего молодого господина. Войдя, он положил на стол кипу газет и подал Альберу пачку писем. Альбер бросил на них рассеянный взгляд, выбрал 2 надушенных конверта, надписанных изящным почерком, распечатал их и довольно внимательно прочитал. «Как получены эти письма?» — спросил он. «Одно по почте, а другое принес камердинер госпожи Данглар. Велите передать госпоже Данглар, что я принимаю приглашение в ее ложу. Постойте. Потом вы пойдете к Розе, скажете ей, что после оперы я заеду к ней, и отнесете ей 6 бутылок лучшего вина, кипрского, хереса и малаги, и бочонок остенских устриц. Устрицы возьмите у Барреля, и не забудьте сказать, что это для меня». «В котором часу прикажете подавать завтрак? А который теперь час?» «Без четверти 10. Подайте ровно в 10:30. Дебре, может быть, будет спешить в министерство. И, кроме того, Альбер заглянул в записную книжку. Я так и назначил графу. 21 мая в 10:30. И хоть я не слишком полагаюсь на его обещание, я хочу быть пунктуальным. Кстати, вы не знаете, графиня встала? Если господину Виконту угодно, я пойду узнаю. Хорошо, попросите у нее погребец с ликерами, мой не полон. Скажите, что я буду у нее в 3 часа и прошу разрешения представить ей одного господина». Когда камердинер вышел, Альбер бросился на диван, развернул газеты, заглянул в репертуар театров, поморщился, увидав, что дают оперу, а не балет, тщетно поискал среди объявлений новое средство для зубов, о котором ему говорили, отбросил одну за другой все 3 самые распространенные парижские газеты и, протяжно зевнув, пробормотал: «Право, газеты становятся день ото дня скучнее». В это время у ворот остановился легкий экипаж, и через минуту камердинер доложил о Люсьене Дебре. В комнату молча, без улыбки, с полуофициальным видом вошел высокий молодой человек, белокурый, бледный, с самоуверенным взглядом серых глаз, с надменно сжатыми тонкими губами, в синем фраке с чеканными золотыми пуговицами, в белом галстуке, с висящим на тончайшем шелковом шнурке черепаховым моноклем, который ему при содействии бровного и зигоматического мускула время от времени удавалось вставлять в правый глаз.